Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 20. Я паук, и я у тебя за спиной. Текст читает Оцару. Было тяжело победить черепаху. После того, как я ее перевернула и укусила, она спряталась в панцирь. Меня чуть не зажало им. С моими небольшими силами я не смогу ее вытащить оттуда. Неважно. Я приблизила клыки к щели в панцире и начала капать туда мой яд. Черепаха быстро вылезла. Похоже, ей было очень больно. Я быстро ее укусила. После этого я пообедала черепашкой. Впервые в этой жизни я ела мясо без яда. Ну, зато оно было твердым и невкусным. В этот раз это была несомненная победа, поскольку я смогла уклониться от всех атак моего врага. Или вернее, надо сказать, что черепаха тупо перла вперед, да к тому же и была медленной. Не похоже, что я научилась какому-то секретному уклонению. Просто похоже, мне попался удобный противник. У меня такое чувство, что моя скорость выросла. Даже после того, как я поднимала уровень, я не знаю, насколько поднимаются мои показатели, но то, что моя скорость выросла, это точно. Я думаю, что стала двигаться намного быстрее, чем в тот момент, когда дралась с лягушкой. Похоже, что тараптер – вид монстров, специализирующихся на скорости. В любом случае, специализация на уклонение невозможна. Мое сильнейшее оружие на данный момент – это моя скорость и паутина. Исходя из этого, самая подходящая для меня тактика – это неожиданная атака. Что? Трусость? Нет такого понятия, когда вопрос идет о жизни и смерти. Кроме того, это просто примитивная атака, это не трусость. Хотя, скорее всего, бой будет предопределен примитивной атакой. Что? Разве я не должна учиться драться? Да это же тоже метод боя. Возможно, великие бойцы этого и не поймут. Даже так, если я провожу неожиданную атаку, вероятность положительного результата 50 на 50. Другие монстры тоже не просто так здесь живут и должны чувствовать эту атаку. Я в выигрыше, если неожиданная атака удалась. Все не так неопределенно, если она не получится. Проблема в том, есть ли тут другие монстры, которые могут порвать мою паутину так же, как черепаха. Действительно, порвать мою паутину, о которой я думала, что она уязвима только к огню. Моя способность паучья нить сейчас 6 уровня. Среди моих способностей у нее самый высокий уровень. Способность порвать ее практически равна моему поражению. Меня спасло то, что черепаха была удобным противником. Но меня пугает мысль о том, что другие монстры могут прорвать мою паутину. Похоже, я возлагала слишком много надежд на нее. Я поставила себе отметку на будущее, что паутину могут порвать. И после этого я не нашла никаких новых монстров, кроме черепахи. И меня начало клонить в сон. Я залезла спать в мой простенький дом. Наступило следующее утро. Хотя я и не знаю, утро сейчас или нет, в любом случае я проснулась. Так, продолжим мои поиски. Это подземелье такое большое, хотя я путешествую вокруг с тех пор, как потерялась. Нет никаких признаков, что с этого подземелья есть выход. Когда я натыкаюсь на развилку, я всегда иду направо. Я слышала это раньше. Положите руку на стену лабиринта и идите вперед, пока не пройдете лабиринт. Продвигаться вперед по определенной схеме проще. Когда придет время, я смогу вернуться при помощи паутины, которую я неосознанно выпускаю на землю. Хоть я и быстро передвигаюсь вперед, но не вижу никаких причин, вследствие которых существует этот лабиринт. Как всегда, способность оценка продолжает работать, и в мой мозг продолжает вливаться название «стена лабиринта» и «пол лабиринта». Я, конечно, не знаю точное расстояние, которое прошла, но, скорее всего, это 10 километров на данный момент. Прошла я очень много, если так подумать. Когда я была человеком, я померла бы, если бы прошла такое расстояние. И я нашла мою первую добычу за сегодня. Это монстр, которого я еще не видела. Монстр со множеством ног, похожих на скалопендру. Сначала начнем с оценки. Элроферект. Не удалось показать статус. Оно не уровень не показан. Надо же, оценка может и не удастся. Впервые такое вижу. Ладно, не имеет никакого значения, даже если она не удалась. Хотя, подождите минуточку. Я же не провалила оценку из-за разницы в уровнях, правда? Иначе это значит, что эта скалопендра намного сильнее меня. Ох, она не очень-то выглядит сильной. Может быть, просто провал оценки не имеет общего с ней уровня? Если это так, то хорошо. Но что, если она скрывает какие-то способности? Неважно. Даже если я в невыгодном положении, женщины храбрые! Вперед! Я быстро и тихо приближалась к врагу со спины. Шу-шу-шу-шу. Привет! И умри! Неожиданная атака получилась удивительно легко. Я немного разочарована этой легкостью. Похоже, что скалопендра, которой я испугалась, это просто ходячее недоразумение. Она не могла порвать мою паутину, как это сделала черепаха. И я полностью обездвижила ее. Ну и прикончила с помощью ядовитых клыков. Скалопендра выглядела неаппетитно снаружи и оказалась такой же внутри. Кроме того, у нее был странный яд, который заставил меня почувствовать себя плохо после того, как я ее съела. Такое ощущение, что мое тело немного окостенело. С тех пор, как я переродилась пауком, я никогда не ела ничего вкусного. Хотя я и думаю, что это непозволительная блажь, но я хочу съесть что-либо вкусное. Ох, ну почему откуда-нибудь не свалится чашка лапши?